Заключительная история про забытый свет, солнечных мишек и волшебную сосульку. Знаешь ли ты, что все на свете, ну буквально все, бывает добрым или злым, все-все, даже ты сам. Ну и свет, конечно, бывает добрым, а бывает и злым. И вот жил на свете маленький, но очень добрый свет. Это был свет, который создает уют. Знаешь, бывает такое настроение, когда хочется крикнуть: «До свидания всем большим светильникам, огромным пузатым лампам!» и прошептать: «Здравствуй маленькому и симпатичному свету!» Однажды свет сидел на свечке, болтал ногами и создавал уют. Ему было хорошо и воздушно. Ну, ты понимаешь, конечно, что значит «воздушно». Это когда так хорошо, что хочется летать. Но только если хочешь летать, обязательно придет кто-нибудь и сделает тебе гадость. И почему так бывает? И вот представь, про свет забыли. Он сидел себе на свечке, а на него никто не обращал внимания, совсем никто. А без внимания какая жизнь? Свечке тяжело было держать свет, и она начала опускаться все ниже, ниже и ниже. И вот уже ножки света коснулись пола. Но и на это никто не обратил внимания. Видно, про свет действительно все позабыли. А знаешь, что бывает, когда ноги света касаются пола? Правильно, бывает пожар. Только ведь это был очень добрый свет. Он не умел приносить неприятности. Поэтому он соскочил со свечки и пошел себе. Сам себе пошел просто так. Печально шел маленький свет. Очень уж грустное занятие быть никому не нужным, особенно когда маленький, да к тому же свет. А знаешь ли ты, что бывает с теми, про кого все забыли и кто никому не нужен? Они начинают страшно мерзнуть. Вот свет мерз-мерз, да и превратился в сосульку. Висел себе под крышей, ничем от других сосулек не отличался. Точнее, почти ничем. Потому что очень уж хорошо эта сосулька отражала свет. Она пускала такие огромные солнечные зайчики, словно солнечные мишки. Но серьезных людей это не удивляло. Они говорили серьезным видом: «Подумаешь, солнечные мишки, такие же, как зайчики, только большие». Но однажды волшебную сосульку увидел маленький мальчик. А надо тебе сказать, что маленькие отличаются от взрослых тем, что взрослые видят то, что им нужно, а маленькие — то, что им интересно. И, конечно же, маленький мальчик увидел волшебную сосульку. И, разумеется, она ему ужасно понравилась. А что хочется сделать с тем, что понравилось? Его хочется взять и отнести домой. Маленький мальчик так и поступил. И тут надо тебе обязательно еще вот что сказать. Маленькие отличаются от взрослых тем, что взрослые уверены, сосулька обязательно дома растает. А маленькие подозревают, что такое может случиться, но надеются на чудо. А чудо очень любит, когда на него надеются. И вот маленький мальчик принес сосульку домой, поставил ее на свой стол, и в сосульке родился добрый свет. Свет давно хотел опять родиться, но зачем было рождаться никому не нужным? Сосулька стала светиться, как лампочка, и сразу в комнате мальчика появился уют. Маленький мальчик и маленький свет сидели и улыбались друг другу. Каждый вечер. Конец книги. Сентябрь 2014 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читала Евгения Ионкина.